Глава 53. Мама. Иду по коридору от Аленки к себе. Рустам. Останавливается. Я притормаживаю тоже. «Никак не могу разобраться. Чем же ты тут занимаешься, Аиша?» – прищуривается он. «Работаю», – холодно улыбаюсь я. «Кем же все-таки?» «Мамой Спарты», – задираю подбородок. «Такой должности у нас нет. А я волонтером, Рустам. Прохожу мимо к себе». Моему телу опять что-то нужно. Беса оно получило, но что-то опять как-то то душно, то жарко, то тянет, то водички, то полежать. Маюсь. Кошмар какой-то. Может, нагрузку увеличить? Переодеваюсь в спортивный топ и штаны. Похудела. Разглядываю себя в зеркале. Да и в остальных местах подтянутая гладкость, которая появилась после того, как я заменила профессиональный спорт бассейном и стрип-пластикой, уступила место рельефу. Собираю волосы в хвост, иду в качалку. В моем весе лучше работать не с железом, а как раз с собственным весом. Да и собственный вес – это не травматично. Встаю в локтевую планку. Через минуту поднимаюсь на вытянутые руки, развожу шире бедра, меняя немного нагрузку. Толпой заваливают старшенькие, болтая и смеясь. «Здравствуйте, Аиша Артуровна!» Улыбаясь, киваю. Май минут через 10 приходит отдельно от всех. «Ох, Рустам его не видит, и зашелся бы на дерьмо. На тебе сейчас сильно некогда станет». Мстительно улыбаюсь своему отражению в зеркале. Парни с любопытством поглядывают. Чтобы не отвлекать их, ухожу поглубже. «Значит, бросил беса сегодня старшеньких на произвол судьбы в качалку? А сам где?» Снимаю со штанги на стойке лишние блины, оставляя только по одному на каждом конце. Ложусь на скамью, поднимаю. Рука неожиданно чуть подводит, штанга, пошатнувшись, дает крен. Внезапно ее перехватывает сверху двумя руками Май. «Что ж вы без страхующего?» «Вес маленький», — улыбаюсь ему. «Но спасибо». «Не такой уж и маленький для женщины». «Отпускай». Выжимаю несколько раз, надеваю гриф на фиксаторы стойки. Май не уходит, я чувствую его взгляд. Поднимаюсь. «Давай», — киваю ему на скамью. «Я подстрахую». Не очень-то он вливается в коллектив. Надевает еще блины. «А вы профи, да?» Взгляд бродит по моим обострившимся рельефам. «В спорте». «Есть немного». «Я при знакомстве даже не сообразил», — светит своей голливудской. «Такая вы фея-фея, хрупкой показались. Я таких в спорте не видел. А чем вы занимаетесь?» «Занималась», — поправляю его. «Мастер спорта по дзюдо». «В моей весовой на тот момент равных мне не было». И в 17 после победы я получила мастера. «Вау!» – восторженно. «Черный пояс?» «Приятно познакомиться еще раз», – ухмыляюсь я. «Очень круто!» «Спасибо». Парни бросают недовольные взгляды в нашу сторону. «А это будет большой наглостью с моей стороны пригласить вас на татами? Ну, просто как спортивное знакомство. Меня ни разу девчонки на лопатки не швыряли», – цветет он азартно. «Мне и самой хочется спарринга». Без особой жести, просто налайте. Пойдем. В другом углу зала небольшой ковер. Скидывая обувь, выходим на него. Старички ревнуют. Вдруг до меня доходят их недовольные взгляды. В пол силы, в пол скорости мы просто вежливо танцуем с Маем, играя только техникой и позволяя друг другу доводить приемы до конца. Он довольный, как слон. И галантный, как юный принц. Парни, бросая железо и наблюдая за боем, двигаются в нашу сторону. После очередного броска подскакиваю на ноги. И внезапно в глазах темнеет. «Стой!» Неуверенно пошатываясь, вытягиваю руку вперед, а потом словно на карусели. «Эй! Эй!» Испуганно. «Аиша!» Чувствую только, как он подхватывает меня на руки, выдергивая оттуда, куда я падала, наверх. Гулко все, как в бочке. Я не могу прорваться через накатившую слабость и тьму. «Эй, Янг! Ты чё, блядь?» Слышу шокированный наезд парней, словно из приглушенного телевизора. Звуки растягиваются. Не узнаю голоса. «Врача!» – нервно просит он. «Есть здесь врач?» «Я за Аленой, давай за бесом!» Меня окончательно вырубает.